Глава 5. Стефания. «Что-то не так?» – спрашиваю я, в очередной раз поймав на своих коленях взгляд Тимура. «Решила пойти по мамочкиным стопам?» – вместо ответа спрашивает он и возвращает внимание к дороге. «Не понимаю, о чем ты?» Пытаюсь натянуть на ноги подол платья, стараясь прикрыться немного и не смотреть на сводного, разглядывая пробегающие за окном улицы. «Ну как же, чем короче платье, тем больше вероятности подцепить какого-то идиота, падкого на узкие вагины». Щеки вспыхивают, и, кажется, я краснею до линии роста волос. «То есть кого-то вроде тебя и твоих дружков?» — оборачиваюсь к нему, испытывая острое желание вцепиться ногтями в его самодовольную рожу. «Ни одна вагина не способна на такие чудеса, благодаря которым хоть один мой бро поплывет мозгами и позволит крутить собой», — отвечает он лениво, останавливаясь на светофоре и снова мазнув взглядом по моим коленям. «А тебя, похоже, это беспокоит? Больная тема? Меня злит, что он считает меня какой-то охотницей за богатыми мужиками. Хотя я бы все отдала, чтобы не встречать больше ни его, ни его так называемых бро, потому что более неприятную компанию сложно представить. И уж тем более я не хочу знакомиться с кем-то из них ближе». «Что именно?» Он поднимает глаза к моему лицу, а затем резко отворачивается и трогается с места. «Неужели судишь по личному опыту? Хочется задеть этого наглого индюка, вызвать у него хоть долю того дискомфорта, что доставляют мне не только его оскорбительные намеки, но и его компания в целом. Разве я похож на лоха?» Снова поворачивается он ко мне, выскакивая на встречную полосу и обгоняя машину. «Я вижу, как нам в лоб несется серебристое авто. Кровь в жилах леденеет, и я вжимаюсь в кресло от страха. «Смотри на дорогу!» — выкрикиваю я, с ужасом ожидая столкновения. Но машина делает рывок и возвращается на свою полосу движения за секунду до того, как мимо со свистом проносится та самая серая машина. Я шумно выдыхаю, понимая, что не дышала все это время, вцепившись до побелевших костяшек пальцев в дверную ручку. «Так о чем мы с тобой говорили?» Его голос звучит так спокойно, будто ничего такого не произошло, и он только что не пытался нас убить. «У тебя явно не все в порядке с головой». Вдохнув поглубже, я беру себя в руки, думая о том, что каким бы придурком ни был Тимур, он явно не похож на самоубийцу. «Поверь мне, сестрица», — последнее слово он произносит с издевкой, «моя голова работает как самый точный механизм, и я, как никто другой, знаю, что делаю». Мне бы прислушаться к его словам и запомнить, но я пропускаю их мимо ушей, надеясь лишь как можно скорее выйти из этой машины и при первой же возможности вернуться домой. Остаток пути мы больше не разговариваем. Атмосфера в салоне машины напряженная, и я не могу дождаться, когда наконец-то выйду наружу. Мы въезжаем в центр города и, лавируя в потоке машин, подъезжаем к огромному ночному клубу. Свет, исходящий от него, похоже, освещает целый квартал. Медиафасады с названием клуба «Глубина» и танцующими силуэтами мелькают так ярко, что хочется зажмуриться. Но мне некогда об этом думать. Сводный выходит из авто и отдает ключи парню в форменной жилетке с названием заведения. Я самостоятельно открываю дверь и покидаю салон машины, зная, что сводный предпочтительнее забудет обо мне, чем откроет дверь и сыграет джентльмена. Тимур презирает меня и не стесняется демонстрировать это всем своим существом. А я слишком хорошо помню наши стычки во время его вечеринок. Пусть я до конца и не верю в то, что его угрозы реальны, но проверять их на себе мне не хочется. Только дойдя до очереди, что растянулась у клуба на десятки метров, Тимур оборачивается, вспоминая обо мне. Молча дожидается, пока я догоню его. Охранник пропускает нас внутрь, ограждая от остальных посетителей, ожидающих своей очереди. Признаться, я всего раз была в ночном клубе, и он и близко не похож на то, что я вижу. Нас встречает охрана и провожает до лифта, что везет на самый верх. Тимур больше не смотрит в мою сторону и вообще будто бы воспринимает меня как вынужденное зло. Я вообще не понимаю, зачем отчиму понадобилось, чтобы я сопровождала его сына, если он всячески старается показать, что мы не вместе. Нервы натянуты, как струна. Кажется, тронь, и я зазвеню от напряжения. Под кожей легкий зуд от мандража, что я невольно испытываю. С одной стороны, я очень рада, что празднование дня рождения его друга проходит не в особняке или где-то в пентхаусе. Есть надежда, что здесь я не увижу столько мерзости, свидетелем которой мне довелось стать у нас дома. Но дискомфорт в груди, не дающий свободно дышать, с каждым шагом становится все сильнее. Весь этаж располагается вокруг центральной части клуба и отделен от нее стеклянной стеной, через которую можно наблюдать все происходящее несколькими этажами ниже и на танцполе. А если выключить звукоизоляцию, то можно слушать ту же музыку, что играет модный диджей внизу. Здесь есть бар и много столиков с диванчиками, зона, отделенная портьерами, и танцевальные платформы, на которых крутятся танцовщицы, одетые лишь в крохотные трусики и в краску, которой расписаны их обнаженные тела. Чуть поодаль стоит вертушка с личным диджеем, а за его спиной – огромный аквариум с рыбками. По залу блуждают десятки людей с бокалами в руках, пританцовывая и общаясь между собой. «Идем, поздравим Мика», – снова вспоминает обо мне сводный. Лавируя между извивающимися телами и то и дело останавливаясь для того, чтобы с кем-то поздороваться, мы наконец-то добираемся до столика, где сидят все те же парни, которые отрывались у нас дома. «Тимурсио! Ну, наконец-то!» Расплывается в улыбке тот самый брюнет, что мерзко облапал меня тогда в саду. «Ты и киску с собой притащил? Иди ко мне, кошечка!» Он хлопает по сиденью рядом с собой, а я отворачиваюсь от него, стараясь спрятать отвращение. Тим здоровается со всеми за руку и только именинника обнимает, хлопая по спине и говоря что-то, что услышать может только виновник торжества. Но чем дольше говорит Тим, тем шире становится улыбка Мика. Его взгляд находит меня и замирает, осматривая с ног до головы. От его взора меня кидает в жар и хочется прикрыться. Так пристально он рассматривает меня, задерживая взгляд на декольте. Ненавижу такие откровенные наряды. Но разве мою мать можно переспорить? Она лучше знает, что и куда мне носить. И я это ненавижу. Тимур отходит в сторону, а Мик делает несколько шагов навстречу ко мне. «Привет», — говорю смущенно. «С днем рождения!» Переминаюсь с ноги на ногу, потому что подарок должен был дарить Тимур. «Ну, привет!» — довольно улыбается он и приобнимает меня, прижимаясь своей щекой к моей, так, будто мы старые знакомые. «Спасибо!» — отстраняется и довольно улыбается. «Не ожидал тебя увидеть, но очень рад и заинтригован!» Слегка прикусывает нижнюю губу. Не понимаю, о чем он говорит. «Чем?» «Твоим сюрпризом», — подмигивает он. «Но мы его оставим на потом, да? А пока пойдем выпьем в мою честь», — берет меня за руку и тянет к столу. «Отказ не принимается». А я чувствую, что прямо сейчас меня втягивают во что-то липкое, то, на что я не давала согласия.